вывеска!» — завопила зубная фея, по инерции пролетевшая до середины комнаты и только там кое-как затормозившая, заполошно взмахнув крыльями и всеми четырьмя лапками. «Жива! Цела! И...» Она окинула меня изумленным взглядом, перекувыркнулась в воздухе от избытка чувств, вероятно, и, с трудом восстановив равновесие, подпорхала ближе, недоверчиво всматриваясь. «Мои поздравления!» Задумчиво произнесла оскалка, помедлила пару секундочек и вдруг как завизжала. «Ну, наконец-то! Поздравляю! Поздравляю!» «Ой, не кричи так!» Я приложила ладони к ушам. «С чем поздравляешь-то?» «Совсем!» Разулыбалась во весь утыканный игольчатыми зубами рот фейка. «Ты жива, цела и замужем! Поздравляю!» «Тьфу на тебя!» Искренне сплюнула я в сердцах. «Насчет последнего? Откуда выводы?» «Так ведь на тебе свадебный наряд фейри!» Довольно пояснила оскалка, кружа надо мной самой умиленной физиономией. «И не какой-нибудь, а высший!» Фея приостановилась в воздухе и судорожно вздохнула. «Если честно, я и не надеялась на такую удачу. Видимо, слюна дракона действует и в мире Фейвальда. Вот что значит стопроцентно натуральный продукт!» «Мейра, было у меня что сказать!» Но я мудро решила не отвлекаться на эмоции и драконьей слюни, а сразу пояснить ситуацию. «Я не вышла замуж за фейри», — разочаровала зубную фею и, не удержавшись, поддразнила. «Не успела», — этерстанский принц вмешался. «О-о-о!» — судя по мордашке, оскалка была новостью не просто расстроена, а прямо-таки убита. «О-о-о!» — повторила она и, разом обессилев, рухнула мне на левое плечо, кое-как зацепившись лапками. Я фыркнула. «Это я его позвала!» — покаялась зубная фея, сползая чуть ниже и жадно приглядываясь к броши Аглации Магикус. «Прости, Анаиска!» «Да я и не собиралась выходить замуж за повелителя!» — хмыкнула насмешливо. «За... кого?» Оскалка перестала любовно наглаживать лепестки Аглации и вылупила на меня и без того круглые выпуклые глаза. «За повелителя фейри, царя первозданного леса», — охотно разъяснила ей. «У него рога огроменные, и ревет он, как олень в период гона, представляешь?» Я воззрилась на фейку, предвкушая реакцию. «И да, подружка меня не разочаровала». «Деревенщина ты, Анаиска!» — заверещала она. «Деревенщина зажравшаяся! В рогах повелителя вся его красота и магическая сила! Символ плодородия и мощи! Видела бы ты, как корона из рогов наливается золотым светом, и магические молнии летают, сверкают туда-сюда!» «Ой, а ты видела!» Подколола я фейку, внезапно пожалев, что упустила такое необычное и наверняка впечатляющее зрелище. «Нет, я не видела», — грустно призналась оскалка, растеряв весь запал. «Куда мне? Я же рабочая фея. А теперь уже и не увижу». Фея обхватила брошку четырьмя лапками и распласталась по ней всем тельцем. Должно быть, в поисках утешения. «Не увижу!» — вздохнула подружка и уткнула огорченную мордочку в волшебные лепестки. «Из-за тебя, Анаиска!» «Мейра!» — я выразительно закатила глаза. «А ведь какая восхитительная партия!» Оскалка слизнула золотую пудру со своего носа, показав длинный гибкий язычок. «Я о таком даже после понюшки Аглации не мечтала!» Она помолчала, лизнула еще пыльцы и заметила глубокомысленно. «Вот она, магическая сила красивых зубов!» «Мейра, кто-то, кажется, начинает пьянеть. Нализалась Аглация!» «Ну, хватит о повелителе», — не самым довольным тоном сказала я. «И стесняюсь спросить, ты долго будешь висеть на моей груди?» «Я по тебе так соскучилась, Анаиска!» — пробормотала фея, при этом, правда, покрепче вцепившись в Аглацию Магикус и поерзав по ней. «Понятно», — сказала я и осторожно оторвала оскалку от магической брошки. «Все, приходи в себя побыстрее!» Усадила зубную фею на столик, и та некоторое время пялилась бессмысленно в пространство, но потом чихнула оглушительно и враз протрезвела. «Я принца позвала», — повторила оскалка. «Прости». Я поморщилась, и она поторопилась дополнить. «Не из-за сорвавшегося замужества в Фейвальде. Я же знаю, что ты бы тогда про родной мир совсем забыла. А из-за того, что ты с Родериком де Лаэртом не слишком-то хотела встречаться». Зубная фея вздохнула и остервенело почесала остренький носик. «Выбора не было, Анаиска. Я твой зов услышала, заметалась, запаниковала. Это же Фейвальд. Туда, кто попало, не сунется. А вот и твои магианты помочь не сумели». «Мне тебя не прощать. Мне тебя благодарить надо», — негромко сказала я, усаживаясь рядом в кресло. «Спасибо, оскалка. Без принца я бы оттуда не выбралась». Тут я неожиданно вспомнила, что лучшее, и добавила поспешно: «Наверное». «Да уж», — зубная фея совершенно оклемалась и, отбросив несвойственную ей пьяненькую лирическую грусть, вновь перешла на напористый тон. «Сколько всего пришлось преодолеть, пока с принцем связалась! Зубной фей в его покоях наотрез отказался будить де Лаэрта, пока тот сам не проснется. Я уж и умоляла, и ругалась всеми зубами на свете. Ни в какую!» Оскалка возмущенно уставилась на меня, ища поддержки. Но таковой не нашла. «Ну, работая я зубным феем у первого, тьфу, уже наследного принца, тоже не рискнула бы поднимать того среди ночи. И неважно, какая там принцесса провалилась в мир фейри». Так что я неопределенно пожала плечами, а подружка, не дождавшись сочувствия, продолжила. «Я к зубным феям из совета города бросилась. В этой же академии зубных нет. Одни домовушки, и те невнятные, и неорганизованные». Оскалка фыркнула пренебрежительно, и я фыркнула вслед за ней, но уже по поводу ее великолепного снобизма. «Те придумали задействовать личный кристалл магической связи архимага. Отправили меня в его дом». Тут оскалка бросила на меня слегка извиняющийся взгляд. «Ты же понимаешь, Анаиска, что феи в курсе дел своих хозяев. Вот и как активировать кристалл зубной фей архимага отлично знал. Он по нему часто с родственниками беседовал. Ночами». Я усмехнулась, качнула головой. Однако рабочие феи — шустрые создания. На них мало кто обращает внимание. Вот они этим и пользуются. «Его внучатая племянница как раз работает в королевском дворце Этерстана. Я ее даже помню. У старшей фрейлины королевы. У той тоже магия-кристалл есть, чтобы с ее величеством всегда быть на связи. Вот мы в назначенный полуночный час с ней и переговорили. Хорошая фея эта племянница, деловая, ответственная, приняла самое горячее участие в твоей судьбе. Сразу же отправилась к зубному фею принца и долбила его до тех пор, пока он не согласился передать де Лаэрту сообщение, но только утром». Оскалка взяла паузу, и я тоже ошарашенно молчала, прикинув на минуточку всю цепочку, которая в итоге привела наследного принца ко мне. «Ты пойми, Анаиска!» — вздохнула подружка. «Мы, феи, светиться вообще не любим. А тут могло всплыть всякое. Например, использование магии-кристаллов в личных целях. Да и активно общаться с хозяевами мы не привыкли. Наша с тобой дружба — редкий случай». «Да, понимаю», — пробормотала я. «Я к тому, что ты на фея не злись. Для него первому заговорить с принцем — уже из ряда вон выходящее событие и подвиг. К счастью, Делаэрт встает рано, не позволяет себе по утрам подольше поваляться в постели». А скалка этак мимолетно, но многозначительно на меня посмотрела. «Мэйра, вот сейчас не поняла, это что, была шпилька в мой адрес?» «Я психовала, конечно», — призналась фейка. «В голову даже не закралось, что у тебя все так удачно сложится с повелителем». Она оглядела меня придирчиво и с явным недоумением спросила: «Чем ты таких неординарных мужиков привлекаешь? Догадаться не могу. Принц спасать тебя тут же примчался. Высший фейри сразу в жены взять захотел». «Слюной дракона, чем же еще?» — ответила я уязвленно. «Это да», — на полном серьезе кивнула маленькая нахалка. «Больше вроде нечем, а ты пользоваться ею не хотела». «Мэйра», — я злобно лязгнула зубами и уже собиралась ответить достойно, когда зубная фея продолжила. «Магианты в это время по всей академии шныряли, информацию собирали, что да как. Они же Фейвальд пройти не смогли, как ни старались, так что помогали посильно, идеи всякие подбрасывали». А скалка разлыбалась воспоминанием. «Из креативных проклясть магистрантку Делейни». «Чего?» — вздрогнула я. «Вы совсем свихнулись?» «Это Энн предложил», — фыркнула зубная фея. «Очень уж не нравилось чувствовать себя беспомощным. А вот М хотел выстроить портал в королевский дворец Этерстана напрямую к наследному принцу, но они же даже приблизительно не знают, где дворец находится. Из Сигула ни разу не выходили, так что без мага сработать не получилось. А кому довериться, неизвестно. Ты же у нас в бегах». При последних словах оскалка покосилась на меня осуждающе, и я дернула бровью. «Магистрантка сразу же с кафедрой связалась, вызвала даму-магистра по фееведению и еще кого-то. Потоптались они в башне фей и декану твоему обо всем сообщили. Тот направил доклад ректору вместе с просьбой задействовать дипломатические каналы, а сам стал планировать подрыв башни фей. Само-то это дело недолгое, но вот так, чтобы проход Фейвальд открылся, практически невыполнимое. Они даже чокнутого на фейре магистра разыскали, Арентранниса. Но тот был в полном восторге от первого за последние полвека похищения. И наоборот, просил оставить тебя в Фейвальде подольше, в научных целях». Я налила в стакан воды и выпила залпом, пытаясь заглушить эмоции. «Мэйра», однако доставила я хлопот родному факультету. «Ну, в общем, академические попытались справиться с ситуацией своими силами», — подытожила оскалка. «Так что визит Этерстанского принца, самого ранья, стал для архимага Сигула сюрпризом». «Мэйра», — я еще налила воды и снова выпила, подумала и звучно закусила печенькой. «Ох, и скандал назревал! Международный! Межмирный даже!» Зубная фейка сладко зажмурилась и лапки вытянула от удовольствия. «Всю ответственность взял на себя декан Рейден Тан». «Почему это?» — удивилась я, едва не подавившись печенюшкой. «Нет, он-то тут с какого боку? Я виновата, ну и магистрантка, что не проконтролировала. Или вообще никто? Просто так получилось. Фейри же существа непредсказуемые. Вон первое похищение за полвека. Как такое можно предусмотреть?» «Потому что мужик», — припечатала оскалка. И я не нашлась с ответной репликой. Закашлялась сдавленно и еще водички для успокоения нервов хлебнула. Но принц виноватых не искал. Сразу к башне феи прошел. Спросил у меня, где ты, по ощущениям, находишься. И все, вперед. У сигульцев челюсти поотпали, когда он на раз-два проложил дорогу Фейвальд, разрушив перекресток миров. В голосе Оскалки отчетливо прозвучали горделивые нотки, и она взглянула на меня с одобрением. «Впечатляюще по мощи тебе жених достался, Анаиска!» Я хмыкнула с неясным чувством. «Он не разрушил перекресток. Зачем-то решила я вступиться за принца. Расширил». «Ага, в два раза!» — радостно закивала Оскалка. «Как они эту дыру между мирами заделывать будут, не представляю. Пока башню феи оцепили и магической сетью укрыли, думают». Я невольно улыбнулась. «Ну да». Делаэрт доходчиво намекнул о своей силе, предупреждая как Фейри, так и сигульские власти, во избежание непонимания, так сказать. Я позволила себе еще немного расслабленно поулыбаться, искренне наслаждаясь минутой затишья. Комфортная комната, приятная компания, даже чувство голода после кувшина воды и трех печенюшек слегка притупилось. В перспективе горячая ванна и свежее чистое платье. Есть, есть в жизни счастье. «Что делать будешь, Анаиска?» Оскалка вырвала меня из безмятежности. «Мэйра, и то верно. 5 минут бездумного отдыха. Не перебор ли?» «Где магианты?» — спросила я, прикидывая свои дальнейшие действия. «Так, если после разговора с принцем он откажется помочь мне вернуться в Межмирье, надо иметь запасной вариант». «У нас дома, в башне мага-отшельника», — отрапортовала зубная фея. «В полной боевой готовности. Неизвестно же, как повернется ситуация. Я на разведку полетела, а они остались ждать информации и твоих приказов. Привести их сюда?» «Приведи», — задумчиво сказала я. «Надо все-таки узнать, способны ли магианты выстраивать порталы за пределы Сигула. Самостоятельно в Этерстан не смогли, но теперь-то у них есть маг, то есть я. И, возможно, все вместе мы сможем легко телепортироваться в Межмирье». Я, волнуясь, сжала руки. «Это было бы идеально. И от милости Делаэрта зависеть не буду. И явлюсь к Амиру со своей собственной армией. Ну так, на всякий случай». «Приведи», — решительно повторила я и, подумав, отстегнула брошку Аглацию от своего платья. Оскалка аккуратно положила волшебный цветок у тоненьких лапок фейки. «Огромное тебе спасибо за все». «Ты чего, Анаиска, расплатиться со мной надумала?» Оскалка возмущенно взвелась в воздух. «Мы друзья?» «Нет, нет, не с тобой», — поторопилась заверить ее, переориентировавшись и умело скрыв смущение. «Отнеси Аглацию местным феям в благодарность за помощь с маги-кристаллом. Ну, ты знаешь». «А-а-а!» — зубная фейка, успокоившись, мягко спланировала на столик. «Это правильно. Полечу, побалую сестер и братьев. Спасибо». Она, примиряясь, ухватилась за брошь всеми четырьмя лапками. «Донесешь?» — с сомнением поинтересовалась я. «Такой груз не тянет, Анаиска!» — ухмыльнулась подружка. «Это же Аглация Магикус! Ее волшебная пыльца меня подпитывает!» «Точно!» — улыбнулась я своей несообразительности. «Так!» — Оскалка взмахнула крыльями. «Отнесу брошь, а потом за магиантами. Время-то есть?» «До 8, пожала я плечами, вспомнив про торжественный вечер в академии. «Обернусь гораздо быстрее», — фыркнула зубная фея и размеренно заработала крылышками. «Анаиска!» — у самого окна Оскалка обернулась. «Ты до моего возвращения постарайся больше в истории не влипать. И вообще, не исчезать никуда». Я расфыркалась. «Магистр Тайлир заперла меня заклинанием», — просветила фейку. «Мне отсюда не выйти. Начну защиту ломать. Она тут же узнает». «А вот умная женщина эта, магистр», — похвалила зубная фея. «А над всем Сигулом стоит магический купол. Так что и открытое окно тебе не поможет. Это я так, напоминаю». «Лети уже», — замахала я на мелкую нахалку руками, не зная, ругаться или смеяться. «Напоминает она мне, видите ли». Оскалка кивнула величественно на прощание и вылетела из комнаты. Я посмотрела ей вслед, продолжая улыбаться. «Можно подумать, я нарочно вот так вот влипаю и исчезаю. Ну и не так уж часто, чтобы мне об этом напоминать». Я издала финальное фырканье и вынула себя из кресла, собираясь пройти в ванную комнату. Потянулась с удовольствием, разминая затекшую шею и уставшую спину, и замерла, настороженно прислушиваясь к дрогнувшей реальности. «Мейра, впечатление такое, что магический фон изменился. С чего бы это?» Я едва настроила магическое зрение, как комната за моей спиной заребила, потекла, а в открывшемся в пространстве провале мелькнули крепкие мужские руки и уверенно обхватили меня за талию, увлекая в портал. «Амир!» — ахнула я, не успев полностью развернуться к очередному похитителю, и поспешно покинула город трех академий. Магических завес было 4, и я бы поставила на то, что мы увязнем уже во второй, несмотря на все наши таланты. Но каждый раз открывался просвет, в который нырял мой наставник, продолжая удерживать меня рядом с собой даже при переходе. Правда, уже не руками, а сознанием. «Мейра, очень мне интересно, как это, не будучи ни авирами, ни стопроцентными вирами, мы смогли преодолеть 4-уровневую защиту Сигула? Что за странные прорехи в магическом куполе?» В момент выхода Амир снова крепко обнял меня, придержал, но тут же отпустил, и я быстро отошла от него на несколько шагов, слегка покачиваясь после довольно сложного перехода. «Мейра, в межмире по определению попасть непросто, а сделать это из сверхукрепленного Сигула...» Я покачала головой. «Чувствую, что стремительно теряю позиции лучшей. Сначала Делаэрт со своими чудесами, теперь Амир. Этак я уже не вторая по счету, а третья. Я припомнила еще кое-кого. Или даже четвертая. Печально-то как. Но профессиональная уязвленность. Потом я взглянула на своего учителя, работодателя, подельника со смешанными чувствами, Мейра. Вот ведь так часто думала о том, как вернусь в межмирье, а к разговору с главой синдиката так и не подготовилась». «Что за клумба, Наис?» — хрипло спросил Амир, разглядывая мой прекрасный фейский наряд. Я хмыкнула. Не знаю почему, но мне вдруг разом полегчало от этого вопроса, развеселило чисто мужское критическое отношение к цветущему творению фейри, потеплело от свойственного только наставнику обращение ко мне, обрадовало возможность говорить то, что думаешь, не скрываясь. Мейра, даже знакомая хрипотца в низком голосе, свойственная выходцам из Калиндуса, умилила. «Было настолько плохо?» Не дождавшись от меня ответа, предположил глава синдиката и перевел хмурый недоуменный взгляд с моего платья на лицо. Я с трудом удержалась, чтобы не хихикнуть над такой реакцией на свадебную роскошь фейри. «Да уж, нехорошо», — воскликнула, разом вспомнив все свои злоключения. «Что произошло в Этерстане?» «Ты мне скажи». Амир небрежно привалился к тяжелому письменному столу и скрестил руки на мускулистой, видневшейся в распахнутом вороте черной рубахи, груди. Я сама до конца не поняла. Прошлепала к кожаному дивану и со вздохом на него опустилась. Но бежать-то некуда, мы в кабинете Амира в замке Лерда, так что придется разговаривать и расставлять все запятые в заклинание. Я вышла через главный дворцовый телепорт, начала повествование, и мужчина прищурился. Меня приняли за подарок для первого принца Этерстана. Недели две мне удавалось водить всех за нос, потом получилось ускользнуть в город. Там меня нашли члены синдиката, так? Амир неопределенно повел плечом, никак не комментируя и предлагая продолжить рассказ. Я сказала: «Гвардейский капитан передал мне посылку от тебя. В смысле, толкнул портал в межмирье. Но к тому моменту я уже сильно в тебе сомневалась. Так что изменила направление движения и вышла в Сигуле. Там я слегка подзадержалась. Пару месяцев поучилась в боевой академии». «Зачем?» — перебил меня Амир. «Что значит «зачем»?» — переспросила больше для того, чтобы взять отсрочку для составления аргументированного ответа, чем искренне возмущаясь. Набралась ценного опыта, нахваталась кое-каких знаний. Я фыркнула и призналась. В общем, так получилось. Сессию сдала. Успешно, между прочим. В межмирье, когда думала вернуться? Поинтересовался наставник, приподняв бровь. Мейра, думала-то постоянно, но слишком много вопросов накопилось. Например, портал обратного перехода в сережке не открылся? «Почему?» — Амир подобрался. «А это ты мне скажи», — ответила я. «Ты же этим занимался». «Силы было закачано с избытком», — сухо сказал портальщик. «Покажи серьги». «Ага, покажи», — хмыкнула насмешливо. «Думаешь, я все эти три месяца с ними не расставалась? Бережно хранила у самого сердца?» «Не хами, Наис». Осадил меня Амир, и его темные календузские глаза опасно сверкнули. «Ну...» Я поспешно изобразила на физиономии смущенное раскаяние, осознав, что слегка перегнула. «Все-таки наставник возглавляет преступный синдикат, а не кружок фей-домовушек. Надо быть поосторожнее». «Что с артефактом?» Амир придавил меня взглядом. «Остался там же, где был», — честно ответила я. «Вышла слишком далеко от хранилища, и меня тут же взяли в оборот. Один раз удалось подобраться поближе, но там охрана, и старший придворный маг подоспел мгновенно. Амир», — я помедлила, — «с ним не все просто с артефактом». «Мы его пытаемся украсть», — усмехнулся портальщик. «Конечно, непросто». «Нет», — я мотнула головой, — «я не об этом. Маяк указал на главное дворцовое военное хранилище. Представляешь себе риск? И кроме магической защиты, о которой должен был позаботиться заказчик, там стоял еще гвардейский пикет. А этим что надо было сказать? Извините, я зайду ненадолго, артефакты заберу. Да и такая защита. Не похоже, что у меня имелся к ней допуск. К тому же в Этерстане в это время случилась мутная история с политическим заговором против правящей династии». «Понятно», — кивнул глава синдиката, оторвавшись от стола, прошел к буфету, открыл дверцу, вынул бутылку вина и пару бокалов. «С возвращением, Анаис!» «А мне вот непонятно», — пробормотала я. «Это была подстава? Конкретно подставляли меня? Нас всех? Теперь твоя очередь говорить, Амир». Мак неторопливо наполнил бокалы вином настолько насыщенного бордового цвета, что оно казалось почти черным, и я, несмотря на всю неопределенность ситуации, невольно заинтересовалась. «Мейра, Неужели это черный смерч пустыни? Пригляделась повнимательнее. Расщедрился мой начальник. Соскучился? Извиняется? Усыпляет бдительность? «Когда через час ты не вернулась», — начал рассказывать Амир, задумчиво поворачивая в пальцах бокал с вином, словно любуясь игрой, вспыхивающих в глубине искр. Я послал заказчику запрос. Ответ пришел наглый, но не информативный. Истеричное требование — проникнуть в хранилище любым способом или вернуть все деньги. О твоей судьбе не было сказано ни слова. Я подключил членов синдиката в Итерстане, но им понадобилось больше суток, чтобы узнать, что ты жива-здорова и до сих пор находишься в королевском дворце в непонятной роли. Я по магии связи сообщил заказчику, что мы отказываемся от выполнения задания, поскольку доступ к артефакту не обеспечен. Но денег возвращать не будем. «Не вздрагивай, Наис», — ухмыльнулся маг. «Обычный торг. Риск, конечно, но...» «Хотел расшевелить заказчика и заставить выдать себя. Наши ничего про него не нарыли». «Мэйра...» Я покрепче сжала зубы. «Разумеется, риск. В первую очередь для меня. Вдруг бы обиженный и обманутый заказчик пожелал меня прикончить в качестве моральной компенсации, ну и для большей безопасности. Так был заказ связан с заговором или нет?» «Мне не ответили. Более того, обрубили все каналы связи. Не отследить». Так что вопрос с артефактом увял сам собой. Оставалось только вытащить тебя из Итерстана. В королевский дворец проникнуть практически нереально. Сама знаешь, ты его видела. Успокаивала, что ты не в тюрьме, а в гостевых покоях, как донесли члены синдиката. Что ты там делала, Наис? Амир уперся в меня взглядом. Изображала подарок. Фыркнула я и посмотрела на разлитое вино уже с меньшим подозрением, но с большей благосклонностью. Вроде наставник меня не предавал. Какое облегчение! А копаться глубже сил нет. После всех моих приключений хочется некоторой стабильности. Амир подробностей выяснять не стал. Хмыкнул и заметил философски. «Главное, выжила и смогла покинуть дворец. Если бы ты гвардейского капитана в таверне не подцепила, мы бы вряд ли смогли передать тебе портал. В Итерстане все какие-то запуганные, даже не знаешь, к кому с обычным подкупом подойти». Я кивнула согласно, пряча улыбку. «Станешь тут дисциплинированным при таком-то принце». «Насчет подставы? Есть подозрения?» Амир протянул мне бокал, который я после секундного колебания приняла. «В голову никто, кроме девятого ксарантира, не приходит», мрачно призналась, с удовольствием вдыхая аромат вина. «Эх, точно черный смерч пустыни! Надо же!» «Можно было бы подумать на бывших заказчиков. Случались же сомнительные моменты. Или на конкурентов. Но в деле полная конфиденциальность, так?» Я вопросительно воззрилась на Амира. «По работе все чисто. На тебя никаких выходов», — кивнул наставник. «А по конкурентам?» «Намекаешь, что кто-то копает под тебя в обход меня и правителя Межмирья?» «Ну, предположила», — поморщилась я. «Теперь, когда он озвучил, мысль и в самом деле показалась нелепой. В синдикате действовал какой-никакой, а кодекс чести. Да, и идти против Амира и Лерда было, мягко говоря, неразумно. О том, что опасалась, что кто-то копает под меня не в обход главы синдиката, а вместе с ним, я мудро умолчала. Тогда случайное совпадение?» «Целая череда совпадений», — хмыкнул Амир. «Все-таки девятый ксарантир?» — подняла я глаза на шефа. — Никак не уймется? Наставник помолчал, заполнив паузу дегустацией изысканного напитка. Я посмотрела на него с беспокойством. «Что? Говори, Амир!» Месяц назад он снова прочесал всю местность и, позвав на помощь магов из 8 и 7 ксарантиров, попытался вскрыть под пространством. «Мэйра!» — ахнула я и не вскочила с дивана только потому, что побоялась расплескать дорогое вино, да еще на редкий фейский наряд. «Успокойся, Наис!» — одернул меня маг. «Ему это не удалось. Тадеуш тогда был здесь и все проконтролировал». «Хвала бессмертным!» — выдохнула я. «Думаю, это последняя попытка». Амир сделал несколько неспешных глотков. Я смиренно ждала продолжения. «Неделю назад пришло сообщение, что 9-й ксарантир сочетается браком с дочерью 2-го». «Серьезно?» Я решила, что ослышалась. «Информация проверенная», — подтвердил наставник и вновь занялся напитком. А я растерялась настолько, что не знала, как вдохнуть и выдохнуть. «Так значит...» — тихо сказала я. «Все закончилось, Амир? Все закончилось?» Глава синдиката пожал широкими плечами, не спеша меня радовать. «Наверное, разумнее жениться на дочери 2-го ксарантира, чем бесконечно гоняться за беглой принцессой», — медленно произнес он. «Но этот брак не даст ему того, что он хочет. Положение среди ксарантиров существенно не изменится. Никакого присоединения новых земель к содружеству, никакой славы, никаких волшебных рудников». «Мэйра, я скисла». «Есть сведения, что он оттягивал помолвку, как мог, но 2-й ксарантир надавил». Я усмехнулась. «Представляю, как взбесился 9-й. Он ведь претендовал на Вальдею, желая сравняться по силе и мощи с 1-ми 3-мя ксарантирами и обрести хотя бы условную самостоятельность. Интересно, на каких условиях 2-й оказывал ему поддержку?» Я улыбнулась недобро. «Как бы там ни было, придется 9-му за проигрыш расплатиться своим ксарантиром. Подомнет его 2-й под себя. Тут даже мэйрой быть не надо». Но всей ситуацией я не владела. 3 года провела вне политических интриг. А это содружество 9 ксарантиров — не Итерстан. Тут все неоднозначно. «Почему не пьешь, Наис? Это непревзойденный черный смерч пустыни из моей коллекции», — сказал наставник с нотками горделивого любования. «Мэйра, он обо мне никогда с такими теплыми интонациями не отзывался». Амир наклонился и тихонько звякнул о мой бокал своим. «Добро пожаловать домой». «Домой?» — фыркнула я и, помедлив, уточнила. «А я могу тебе доверять?» Но история с Итерстаном так до конца и не прояснилась. «Анаис!» — с укором протянул глава синдиката и слегка качнулся назад. «Вижу, ты за 3 месяца забыла все, чему я учил тебя 3 года. Мы никому не можем доверять. Никому!» «Ну да», — расфыркалась я, — глупость сказала. «Сама понимаешь», — усмехнулся маг. А я вдруг улыбнулась легко и свободно, впервые с того момента, как оказалась в Межмирье. Наверное, это нелогично, но вздумая мир уверять меня в своей вечной дружбе и преданности, это выглядело бы подозрительно, а так это честный ответ. Ответ вполне в духе Межмирья. Место, где я провела последние 3 года, и которое, я удивленно качнула головой, и в самом деле смогло заменить мне дом. Я отсалютовала Амиру бокалом и пригубила вино. «Мэйра, вкус волшебный!» Думать о плохом не хотелось, но я все-таки спросила как можно небрежнее. «Провал простишь?» «Отработаешь. уверенно заявил маг, и я едва не поперхнулась чудесным вином. «Деньги-то за заказ я же взял». «И не вернул», — тут же подхватила я. «Так что, может, простишь?» «Наис!» Амир глянул на меня с намеком на неудовольствие. «Бесплатные порталы ведут в преисподнюю. А репутация? Я рискую, прикрывая твой провал, пусть даже невольный». Он сделал останавливающий жест рукой, предвосхищая мои возражения. «Сегодня ночью объявлю, что ты справилась с третьим заданием. Значит, станешь полноценным членом синдиката». «Ладно», — кивнула я и отпила еще вина. «Мэйра». Я в самом деле восприняла его слова нормально. У нас с самого начала были деловые отношения с Межмирьем, но именно здесь и только здесь я получила помощь, в которой нуждалась. Но не бесплатно. Что ж, верну себе Вальдею, смогу больше не ходить на дело, отдам долг, залезу в казну. Главное, чтобы все получилось. «Значит, сегодня ночью?» Я улыбнулась. «Очень удачно, да?» Усмехнулся в ответ Амир. «Ежегодное собрание синдиката. Ночь веселья назначена на сегодня. Отличный повод, чтобы отпраздновать. Все». Наставник посмотрел на меня одновременно и хитро, и многозначительно. И я вновь улыбнулась, вертя в руках ополовиненный бокал. «Спасибо», — негромко сказала ему. «Это важная ночь. А что наш Лэрд, правитель Межмирья?» «Путешествует». Амир отвернулся, чтобы повторно наполнить свой бокал. «Но он помнит, Наис. Он вернется. Не сегодня, так завтра, послезавтра. Ходить между мирами и пространствами — это сложно. Точно сроки не спланируешь». «Да я понимаю», — вздохнула и прикончила свою порцию дорогого терпкого напитка. «Мэйра, как же я мечтала вновь попробовать вина из утонченной коллекции Амира!» В какой-то момент испугалась даже, что все, больше в Межмирье не попаду. Ну, или не попаду на дегустацию очередной редкости, если вдруг наставник меня предал или продал. Просто устала ждать. «Осталось недолго», — понимающе сказал Амир и, сделав пару глотков, спросил. «Дорогу до своей комнаты помнишь?» «Помню», — фыркнула я, поднимаясь. «Я же не такая старая, как ты». «Опять хамишь, Наис», — покачал головой наставник и добавил насмешливо-проницательно, словно намекая, что ему известно о моей жизни в эти 3 месяца больше, чем он озвучил. «Избаловали тебя в Этерстане». «Мэйра», — я прикусила губу и двинулась на выход. «А, кстати, как ты смог меня забрать?» Я развернулась к Амиру. «Обидно думать, что все это время было так легко покинуть Сигул». «Легко не было», — заверил меня маг, забирая пустой бокал. «Помог магистр Крайс». «Чего?» — изумилась я и даже замерла, забыв опустить ногу. «Мэйра, а он-то тут при чем?» «Магистр Крайс», — повторил Амир, словно списав мой возглас на проблемы со слухом. «Проректор и главный портальщик Академии боевых искусств». «Кто он, я знаю», — сказала терпеливо, — «но понять не могу, почему он бросился мне помогать». «Не тебе, Лэрду», — хмыкнул Амир, полюбовался моей физиономией, которая от нетерпения медленно, но верно приобрела зверское выражение — и великодушно разъяснил. «Наш Лэрд — его любимый ученик. Бывший, понятно. Та девушка у него магистратуру окончил. Межпространственные карманы — его научная работа, как мага-виртуоза. Так что они с Крайсом, как видно, поддерживали дружеские отношения. Потому что как только стало известно, что в Сигуле находится принцесса Вальдеи, Крайс вызвал Лэрда по маге связи». «Мэйра!» Я почувствовала настоятельную потребность присесть. Так вот почему магистр заинтересовался мною, а потом в ректорате настоятельно просил о разговоре. Крайс знал, что Межмирье дало приют принцессе Вальдее. И формально ты находишься под защитой Лерда. Продолжил Амир, и я чуть не мырихнулась вслух. Теперь понятно стало вальдейское обращение Крайса ко мне, моя принцесса. Он использовал эту форму намеренно, намекая, что знает о некоторых скрытых обстоятельствах моей жизни. Мэйра. Я тогда была настолько уставшей, что мимоходом отметила эту принцессу, но никак на нее не отреагировала. Хмыкнула задумчиво. Однако Лэрт весьма откровенен со своим учителем. Мои настоящее имя и титул были известны только ему и Амиру. Но я так думала. А еще, оказывается, и Крайсу. А еще кому? Я нервно потеребила цветочки на платье, уже, увы, существенно подсохшие. Интересно, мой титул — это все, что доверил Тадеуш Вайс своему наставнику? Или он поделился с ним еще кое-какими интересными подробностями? Лэрда нет 3 недели. Так что ответил я. Амир допил вино. Крайс рассказал, что в Сигуле неожиданно объявилась принцесса Вальдеи, да еще в примечательной компании наследника Этерстана. Маг быстро глянул на меня из-под темных густых ресниц, но я оставила последнюю фразу без комментариев. Магистр беспокоился. В курсе ли происходящего правитель Межмирья? Амир помолчал. «Ты поставила меня в дурацкое положение, Наис», — сказал он с усилившейся хрипотцой в голосе. И на секунду на его лице мелькнуло предупреждающее мрачное выражение. Вопрос, если отбросить церемонию, звучал так. «А не потеряли ли вы случаем принцессу?» «Потеряли», — раздраженно сказал Амир. «И готовы были вернуть, если бы она хотя бы раз за последний месяц удосужилась выйти в город, а не пряталась за неприступной защитой Академии». Проблеяла я, с трудом удерживаясь, чтобы плавно и как бы ненароком не отступить к дверям от такого напора. «Я не подумала. Учеба была занята, сессия сложная». «Ну не признаваться же, что не торопилась вернуться в Межмирье, потому что не доверяла наставнику». Амир недобро сверкнул глазами, и я поспешно закруглилась с оправданиями. Они ему, видимо, достойными внимания не показались. Я с беспокойством проследила, как маг снова наполнил бокал. «Мэйра, вообще-то черный смерч особо пьянящим эффектом не обладал, но имел одну, выделяющую его из ряда редких и дорогих вин, особенность — усиливать эмоции. Я вот, например, хотела расслабиться и настроиться на благодушие, оттого и пребывала сейчас в приподнятом настроении, невзирая на порыкивание главы синдиката. А вот если Амир начнет подпитывать гнев и раздражение... Мэйра, он и без волшебного вина хладнокровен только в силу профессиональных навыков, а не природной склонности. Выходец из Калиндуса, как я 3-й год подозреваю. «Спросить, что ли, заботливо? Может, тебе уже хватит?» Я фыркнула. «Нет, тогда мне точно кирдык будет». «Мэйра, мэйра, мэйра!» Наставник заглянул в свой бокал и отставил его в сторону. Магистр Крайс снял на пару минут защиту, дав свой личный допуск, и я привел тебя обратно. Неожиданно спокойно закончил Амир. И не поймешь даже. Все предыдущее. Просто показательно-воспитательные мероприятия. А больше Крайс ничего не говорил. Рискнула я осторожно поинтересоваться. Ну, мало ли, вдруг хотел мне повышенную стипендию в 40 северинов передать. 3-й курс-то я окончила успешно. Говорил, усмехнулся Амир. просил Тадеуша вернуться к научной работе и получить степень магистра. Ну, Мейра, это не обо мне. Эх, не видать мне заслуженных 40 северинов. Знать бы наперед, меньше бы пузом по учебному полигону елозила. У меня подарок. Мак выдвинул ящик стола и, достав перевязанный алой лентой сверток, добавил с полуулыбкой. С Ритой выбирали. О, спасибо, растрогалась я. Кстати, впусти ее, она уже 5 отмыкающих заклинаний перепробовала. Заметила Наис. Приподнял бровь Амир и, убрав магический замок с двери, распахнул ее так широко и внезапно, что роскошная жгучая брюнетка едва не вывалилась всей тушкой на ковер в кабинете. «Опять подслушивала?» — спросил глава синдиката, придержав брюнетку. Та поспешно выпрямилась и тут же прильнула к нему всем телом. «Подслушаешь вас, как же!» — пробурчала она без тени раскаяния. «Вон как намагичил!» Она кинула меня быстрым взглядом. «Привет, Анаис! Вернулась таки!» Сказала, впрочем, без особой радости, и тут же потянулась с пылким поцелуем к мужчине. Тот принял ее ласку. Непокорно, конечно, но как-то привычно, что ли, и тут же от себя слегка отодвинул. Это не помешало Рите улыбнуться мне с видом победительницы. «Мейра, вот сейчас не поняла, она меня к Амиру ревнует, что ли? Вообще-то он в 2 раза старше меня, но, как уверяет та же Рита, любви все возрасты покорны. А значит, вполне допустимы и самые причудливые межвозрастные сочетания. Но насчет этого я не знаю. Живу еще не так долго». «Спасибо за подарок», — сочла нужным поблагодарить женщину, проигнорировав ее ужимки. «Вечером надень», — посоветовала Рита, и я, кивнув, вышла из комнаты. «В 10, Наис, в общем зале», — предупредила Мир, носком сапога заставляя дверь захлопнуться. Обе руки, как я успела заметить, уже были заняты пышнотелой подругой. «Мейра!» Я расхихикалась и, приподняв окончательно увядшие юбки, побежала к своей комнате в замке Лерда. В общем-то, возвращение в Межмирье прошло лучше и быстрее, чем я могла надеяться.